обтягивающие джинсы, футболки с большими буквами спереди, ну и все в таком духе. Он разгуливает в наушниках, слушает рок и ходит в клубы. «О», — произнесла Изабелла, — «клубы показались ей зловещим предзнаменованием. Сколько ему лет?» 45, говорят, это очень опасный возраст для мужчин». Изабелла задумалась, а что можно сделать в подобной ситуации? Грейс ответила на этот незаданный вопрос. «Я высмеяла его. Сказала начистоту, что он выглядит просто смешно. Сказала, что в его возрасте глупо носить одежду для тинейджеров». Изабелла легко могла себе это представить, и... «Он сказал, чтобы я не совала нос в чужие дела», — выговорила Грейс с негодованием. «Он сказал, что если мне это уже ни к чему, то это не значит, что и ему тоже». Я спросила, что именно ни к чему, и он не ответил. «Тяжелый случай», — вздохнула Изабелла. «Бедная Мэгги», — продолжала Грейс. «Он ходит в эти клубы и никогда не берет ее с собой. Правда, она бы туда не пошла в любом случае. Она сидит дома и горюет, потому что не знает, чем все закончится, а я мало что могу сделать. Но я дала ему одну книгу». «И что это за книга?» «Это потрепанная старая книга. Я отыскала ее в книжном магазине в Вестпорте. 100 вещей, которые может сделать тинейджер. Он сказал, что это не смешно». Изабелла расхохоталась. «Грейс — человек прямой. Наверное, от того, что выросла в маленькой квартире неподалеку от Каугейта. И дома ни у кого ни на что не хватало времени, кроме работы, и люди открыто высказывали все, что думали. Какой разный у них с Грейс жизненный опыт. Изабелла ни в чем не нуждалась. У нее были все возможности получить хорошее образование, тогда как Грейс пришлось ходить в посредственную школу, где в классе было полно учеников. Порой Изабелле казалось, что именно образование породило все ее сомнения и неуверенность в себе. В то время как Грейс жила, опираясь на незыблемые ценности старого Эдинбурга, где не было места для сомнений. Это наводило Изабеллу на размышления о том, кто из них счастливее. Тот, кто сомневается, или тот, кто уверен в том, во что верит, и ни разу не усомнился в объекте своей веры. В конце концов, она пришла к выводу, что образование не имеет никакого отношения к счастью, которое налетает на вас, как легкий ветерок, и полностью зависит от вашего восприятия жизни. «Моя подруга Мэгги считает», — объявила Грейс, — «что невозможно быть счастливой без мужчины. И именно поэтому она так беспокоится из-за Билла и его тинейджерского наряда. Если он уйдет к женщине помоложе, у нее не останется ничего, абсолютно ничего». «Вы должны ей сказать, что ей не нужен мужчина». Она сказала это, не подумав, как может воспринять ее слова Грейс, и ей вдруг пришло в голову, что Грейс может подумать, будто Изабелла считает ее убежденной старой девой, у которой нет ни малейшего шанса найти себе спутника жизни. «Я имела в виду, — начала Изабелла, — что никому не нужен». «Не стоит», — перебила ее Грейс. «Я поняла, что вы имели в виду». Изабелла бросила на нее быстрый взгляд и продолжила. «В любом случае, не мне рассуждать о мужчинах. Мне самой-то не слишком с ними везло». «Но почему, — подумала она, — почему ей не повезло? Не тот мужчина, не подходящие обстоятельства или все вместе?» Грейс лукаво взглянула на нее. «Что же с ним случилось, с этим вашим мужчиной? С Джоном? Как его там? С этим ирландцем? Вы никогда мне толком не рассказывали». «Он изменял мне», — просто ответила Изабелла. «Все время, пока мы жили в Кембридже, а потом, когда мы поехали в Корнуэлл, и я продолжала там свои занятия после университета, он вдруг объявил, что уезжает в Калифорнию с какой-то женщиной, вернее, с какой-то девушкой. Вот и все. Он собрался всего за один день». «Вот так просто?» «Да, так просто. Америка вскружила ему голову. Он сказал, что она его раскрепостила. Я слышала, что люди, обычно осмотрительные, там просто сходят с ума, чувствуя себя свободными от всего, что сдерживало их дома. Так случилось и с ним. Он стал больше пить, у него появилось больше девушек.